раскрасил любовь всеми красками, но ты отвергла ее, сказав, что было мало ласки. И надев маски, мы оказались на разных берегах любви. Я раскрасил любовь всеми красками, но ты отвергла ее, сказав, что было мало ласки. И надев маски, мы оказались на разных берегах любви. Я раскрасил любовь, но ты отвергла ее, сказав, один по течению плыви. И вот, взяв с собой мечты, я отправился в путь через водопады чувств, боясь утонуть без нашего корабля любви. Ты хотела звезду с неба, я летел за нею. Ты хотела романтики, я давал тебе это. Летние вечера под луной, все внимание только для тебя одной. Но ты витала в мечтах, и в них не было меня, был кто-то другой. Я оставлял тебя одну, когда ты хотела. Не доставал тебя звонками, но была ли ты одна, вот в чем дело. А я верил тебе и ни разу не сомневался. Когда-то я любил, когда-то ты любила, но время пролетело, оставив только пыль. What color is color? Я раскрасил любовь всеми красками, но ты отвергла ее, сказав, что было мало ласки. И надев маски, мы оказались на разных берегах любви. Я раскрасил любовь всеми красками, но ты отвергла ее, сказав, что было мало ласки. И надев маски, мы оказались на разных берегах любви. Нам было мало-мало места в этом мире. Все как в интересном фильме. Я был твой супергерой, ты моя единственная любовь. Мы рисовали сказку, но ты ушла, сказав, что устала, оставив одного начинать все заново. И с тех пор я брожу в поисках цветных красок, но не нахожу. Ты была единственным источником моего света, тем самым, что даже зимой согревал, как летом. Когда-то я любил, когда-то ты любила, я посвящал тебе куплеты. Но эта песня не об этом. Я раскрасил любовь, но ты ее забыла. Я стоял на краю, но ты этого не видела. What color is love? Is it here or is it there? What color, color?